10:20, 11:00. Клавдия не спеша поднялась на третий этаж. В руке она сжимала неизменную свою продуктовую сумку, но вместо продуктов в сумке лежал один единственный предмет — тетрадь. Это был список телефонов клиентов Ирины Журавлевой, раздобытый Игорем. «Занят, занят», — замахала на Клавдию руками секретарша Люся, впрочем, вполне дружелюбно. «Занят? И даже не проси меня, Дежкина, и даже не уговаривай, все равно не пущу». «Сердитая ты, Люся», — усмехнулась Клавдия и опустилась, не спрашивая позволения, на стул. «Уф, уф, уф, уф, елесница у вас, три пота сойдет, пока на этаж сберешься». Люся сокрушенно закивала. «Ой, и не говори, а каково мне приходится? Весь день туда-сюда, вверх-вниз бегаю, просто все силы на беготню уходят по этой лестнице». Она в сердцах хлопнула о стол толстенной папкой с бумагами. «Ну, ты молодая еще», — сказала Клавдия. «Я в твоем возрасте готова была сутками бегать, хоть по лестнице, хоть с пистолетом за преступниками». Мелко засмеялась секретарша, глянув на собеседницу лукавыми глазами. «Клавдия Васильевна, а ты пистолет-то держать умеешь?» «Пистолет — дело нехитрое», — спокойно ответила Дежкина, будто не услыхав иронии. «У меня вот новое дело — страх и ужас. Уж лучше бы из пистолета палить, куда попало». «А что за дело?» — хитро спросила Люся. «Уж она-то все знала». «Собака пропала, дворняга, и вдруг на тебе! Такие шишки переполошились! Достань, говорят, собачку эту, хоть из-под земли, и все тут!» «А ты объявление на столбах повесь», — посоветовала Люся. «Многие так делают». «И слышала я, помогает!» Она изобразила на лице детскую невинность. Клавдия вспомнила, что то же самое ей советовал Чубаристов. «Ну да, связь тут очевидная. Я бы повесила, начальство не разрешает. Прямо совершенно секретная собачка какая-то. Может, шпионская?» Люся захрюкала, давя смех, и смилостивилась. «Ладно уж, Клавдия Васильевна, 1:0 в твою пользу, так и быть. Попробую упросить шефа, чтобы принял. Только чтобы недолго. 3 минуты». С готовностью откликнулась Дежкина. «В крайнем случае, 3,5». «Ага-га-га-га, ну как дела с Фомой?» От порога приветствовал ее Самохин, откладывая в сторону карандаш. «Всеволод Константинович, скажите честно, насколько дорога вашему сердцу эта собачка?» — спросила Клавдия, усаживаясь. «Скажу честно», — в тон отвечал Самохин, — «мое сердце занято несколько иными проблемами». «А вот тут-то я вас огорчу», — заявила Дежкина и, порывшись в сумке, выудила на свет список с фамилиями. «Дело принимает нешуточный оборот. Пропала вслед за собачкой и подружка Черепца, некая Ирина Журавлева. Кто такая?» «Личность, насколько я понимаю, весьма сомнительная. Трудится в салоне красоты, клиентура у нее высший класс, сплошь бизнесмены и чиновники из верхних эшелонов. Куда же она могла деваться?» «Этот вопрос и мне не дает покоя», — простодушно откликнула Клавдия. «Я успела побывать в ее квартире, и что вы думаете?» Самохин прищурился, всем своим видом выражая обостренное внимание. «Там нашлась дохлая псина», — закончила следователь. «Не понял?» «Здоровущая псина, которая успела провонять всю квартиру, полуразложившаяся». «А Фома?» — спросил Самохин. «Никакого Фомы». «Постой, постой», — раздраженно остановил ее прокурор, нервно перелистнув бумаги на столе. «При чем тут псина?» «Если бы я могла объяснить», — всплеснула руками Клавдия. «У меня пока имеются лишь разрозненные факты. Первое. Черепец требует раздобыть потерянного Фому, хоть из-под земли, но отказывается предоставить сколько-нибудь внятную информацию. Что за собака такая ценная? Зачем ему дворняга, если при своих связях он может весь птичий рынок с потрохами иметь? Второе. Любовница Черепца Ирина Журавлева. То есть, я не могу утверждать, что Журавлева именно любовница. Но простое женское чутье подсказывает. Она недаром столь часто захаживала к холостому мужчине. Да-да. Вспыхнула Клавдия, заметив выразительную ухмылку на губах Самохина. Так вот, она исчезла, неделю не объявлялась на работе, и соседи по дому ее не видели. Зато все слышали собачий лай и вой, доносившийся из квартиры Журавлевой. Как я уже сказала, вскрыв дверь, мы обнаружили издохшую огромную псину. Ну и что? Ну и то, что никакой собаки у Журавлевой отродясь не было. И все утверждают, что она домашнюю живность терпеть не могла. Откуда же в таком случае взялась эта собака? Самохин пожал плечами, все еще не улавливая, куда клонит Дежкина. «Кстати, ее отравили», — невинно прибавила Клавдия. «То есть», — удивился прокурор, — «то есть отравили». Экспертиза показала, что животное скончалось от мышьяка и передозировки противозачаточных таблеток. «Чего?» — остолбенел Самохин и хлопнул ладонями. «У вас там цирк, что ли? Какие противозачаточные?» «Регивидон», — невозмутимо сообщила Дежкина. «Ужасная гадость. Давно снят с производства. Вносит гормональные нарушения в организм. Впрочем, вы не женщина, вам не понять». «Дежкина», — вкратчиво произнес прокурор, — «скажите мне честно, да? Что ты задумала? М? Что?» Самохин в упор поглядел на собеседницу, но она выдержала взгляд, лишь улыбаясь. «Ах, Всеволод Константинович, вас не проведешь. Ладно, вот». Тетрадь с сановными телефонами легла на стол перед прокурором. Самохин извлек из аккуратного кожаного футляра очки в тонкой оправе и, прищурясь, начал читать. По мере чтения на лице его возникло выражение крайнего удивления, время от времени сменявшееся откровенным испугом. «А-га-га-га-га», — произнес он, наконец отложив очки в сторону. «Надеюсь, ты не потребуешь, чтобы я выписал ордер на арест?» Он попытался засмеяться, что, впрочем, не слишком получилось. В глазах Самохина накрепко засел испуг. Многие номера телефонов он знал, как таблицу умножения. «Эти люди — клиенты Журавлевой», — сказала Клавдия, и, помолчав, прибавила для весомости. «Постоянные клиенты. Журавлева неоднократно выезжала к ним на дом и проводила с ними чуть ли не по несколько часов. И что?» «Я должна поговорить с каждым», — твердо заявила Дежкина. «А-га-га-га-га-га», — сказал Самохин, откидываясь на спинку кресла, и на губах его появилась широкая улыбка, столь несочетающаяся с испугом в глазах. «Да здесь у вас разве что телефона президента нету. Остальные все налицо. И как же ты хочешь с ними разговаривать? Позволь спросить. Вызовешь на допрос?» «Всеволод Константинович, без их показаний дело застопорится», — возразила Клавдия. «Слишком много неясностей. Все молчат, Черепец молчит, Журавлевой и след простыл. Теперь вот выясняется, что и ее клиенты вне зоны досягаемости». «Ерунда», — отрезал Самохин. «Ты ищешь собачку по кличке Фома. У тебя конкретное задание, ясно? И незачем взбираться на правительственные верха. Что ты скажешь им, что Журавлева травила живность старым противозачаточным?» «Гораздо важнее, что они мне скажут». «Нет, нет и нет. Даже не вздумай. Забудь. Возьми этот свой список. Нет, лучше оставь его мне. Так надежнее. И чтобы я даже не слышал. Список оставлю, так уж и быть, кивнула Клавдия. Только у меня дубликат есть, сами понимаете. Самохин тяжело вздохнул. Ну кто, скажите на милость, придумал, чтобы женщине быть следователем? Проворчал он, недружелюбно поглядев на собеседницу. «В жизни не встречал более несговорчивого существа!» «Спасибо на добром слове!» «Ладно, ладно, так и быть. Журавлеву можешь раскручивать». Прокурор помолчал, собираясь силами, и брови его сами собою грозно сошлись на переносице. «А вот чтоб с этими разговаривать...» Он помахал перед носом Клавдии злополучной тетрадью с телефонами. «Даже и думать забудь!» Самохин уткнулся взглядом в бумаги, будто Клавдии больше не существовало в природе. Дежкина поглядела на него грустно, вздохнула и покинула кабинет, тихонько прикрыв за собой дверь.